Афганистан. Провинция Нангархар. 23 мая 2010 года. Пока идем и есть возможность немного поговорить, расскажу немного про штатную численность и вооружение группы «Калифорния». Благо, пока участок местности не слишком опасный, шею себе здесь свернет только очень тупой. Разведгруппа «Калифорния» — 24 человека. В целом, мы ощущали себя преемниками славных традиций отряда «Калифорния», созданного в составе ГИН. Примечание автора. Группа исследований и наблюдений. Отряды глубинной разведки во Вьетнаме. И доставившие немало неприятностей Вьетконгу. Такой штатной структуры в армии США и в помине не было. Но мы не в армии воевать. По-настоящему воевать, а не подставляться. Тоже кто-то должен. Поэтому пришлось сделать все с нуля, опираясь на опыт русских, британцев, родезийцев, вермахта и много кого еще. 5 групп, по 4 человека, плюс группа управления, тоже 4 человека. Все одеты как афганцы. Каждая группа, их мы называли на британский манер секциями, способна действовать самостоятельно в отрыве от остальных. Каждый командир секции был способен принять командование всей разведгруппой. В каждой секции пулеметчик, снайпер и 2 автоматчика. У каждого 1 или 2 одноразовых реактивных гранатомета. Вполне достаточный набор вооружения для автономных действий. Почему много снайперов? Афганистан – страна горная. Лысые, непокрытые растительностью горы, кто занял позицию выше и стреляет точнее, тот и прав. В некоторых местах рельеф местности был таков, что один снайпер, грамотно заняв позицию, мог пару дней удерживать на месте батальон. Плюс группа управления. Это ваш покорный слуга. Жак, как проводник, он всюду таскал с собой русскую СВД. Один парнишка из морской пехоты по имени Слим, он таскал на себе здоровенную дуру Барретт М107, единственную во всей группе, и еще один, 4-й. О нем упомяну подробнее, ибо человек выдающийся. Если бы мне надо было пойти в эти долбанные горы вдвоем, только с одним напарником, из всех я выбрал бы его. Звали его Джо Орлиное Перо, и происходил он из индейцев племени Сиу. Человек без нервов, без страха, без усталости. Человек, который, несмотря на свой почти 2-метровый рост, способен замаскироваться так, что не найдешь, пока не наступишь. К нам он попал случайно, влип в историю во время короткого отпуска. ЦРУ его на этом и поймало. Служил до нас он в особом подразделении армии США, численность которого была всего 21 человек. Во всех отчетах оно проходило как «волчьи тени» и состояло исключительно из индейцев-следопытов. Вот с кем мне не хотелось бы повстречаться ночью на узкой дорожке, так это с ними. На первом же разведвыходе, поняв, чего стоит этот следопыт, я перевел его в группу управления и далеко от себя не отпускал. Из вооружения он имел при себе 2 Кольта 1911 с длинными 10-местными магазинами, из которых стрелял с 2 рук, и старую, еще вьетнамских времен, но перестволенную снайперку М21. Стрелок от бога, как и многие индейцы. Удивительно, но Жак и Джонни просто нашли общий язык, а подружились. Русский и индейец – люди совершенно разных культур, при том, что Жак совсем не знал ни языка индейцев, ни английского, а Джонни знал русский. Общались на странной смеси английского и французского, но прекрасно понимали друг друга с полуслова. Теперь немного про наше задание. Благо от объекта, на который нас нацелили, сегодня все равно ничего не останется, поэтому можно сказать. Серьезного нарушения режима секретности не будет. Как всем известно, Афганистан ныне превратился в мировой центр производства наркотиков. Наркота здесь не кокаин, как в Колумбии, а гашиш и более опасный героин. Производится не тоннами и даже не десятками. Сотнями и тысячами тонн. До недавнего времени мы на это смотрели сквозь пальцы. В США героин не попадал. И так было до тех пор, пока кому-то не пришло в голову, что основным источником финансирования движения «Талибан» является отстежка наркоторговцев. Каждый килограмм ширева, дошедший до потребителя и оплаченный, оборачивается в несколько подложенных на дороге фугасов. Тогда наркоторговцев начали прижимать к когтю, но сил для этого было явно недостаточно. А уничтожение полей мака дало отрицательный результат. Для местных крестьян выращивание мака является основным источником средств к существованию. Иной работы местная власть ему обеспечить не может, да и не хочет. И если мы сожжем его поле с опиумным маком, он от безработицы подастся в талибы, благо там тоже платят по таксе. За каждый фугас, за каждое участие в налете, короче, за все. Кстати, самые большие поля мака находятся в британском секторе. Британцы по неизвестным причинам и в ус не дуют по этому поводу. Решили, что если не действует кнут, будем действовать пряником. Местное правительство предложило крестьянам вознаграждение – $1250 за каждый гектар посева мака, уничтоженного добровольно. Только вот незадача. Наркоторговцы предложили за урожай с этого гектара $16 000 США, а урожай у мака бывает 2-3 в год. Чувствуете разницу? Тоже, в общем, провалилось. И тогда решили делать то, чем мы занимаемся сейчас. Бить по инфраструктуре. Не трогать крестьян, пусть они выращивают мак, получают от наркоторговцев за это деньги, а вот караваны с героином и диацетилморфином. Примечание автора, он же слеза Аллаха, жидкое основание героина. Уничтожать беспощадно. Таким образом, и овцы целы, и волки мертвы. Внезапно Джо подал рукой сигнал опасности. Группа моментально рассредоточилась, заняла позиции для отражения нападения. Снайперы начали взбираться выше по горному склону. Для них чем выше находится позиция, тем лучше. Я же осторожно подошел к Джо, присевшему на тропе. «Что?» «Караван. Здесь недавно прошел караван». «Какой?» «Большой. Ослов 30-35. И охрана около 60, даже 70 человек. Прошли 4 часа назад». «Твою мать! Вот тебе и разведданные. По ним этот караван должен был идти здесь через 8 часов, а мы должны были подготовиться к его встрече. Черт, черт, черт!» «Жак». Через пару секунд русский француз не сильно хлопнул меня по плечу, подтверждая, что он здесь. «Смотри». «Упустили». У Жака был огромный опыт действий в этих горах, и следы он прочитал моментально. Понял, что это значит. «Похоже, да. Мы отстаем от них на 4 часа, по словам Джо. Надо вызывать вертолет, сниматься отсюда». «Упустили, твою мать, всю эту разведку!» «Обожди, крестный, не пари горячку». Жак лихорадочно соображал. «Выход есть, если рискнуть. Есть выход». «Какой?» «Вот смотри». Жак достал карту. Удобную, распечатанную не на бумаге, а на тончайшем пластике. Развернул прямо на земле. «Они с грузом, поэтому будут вынуждены пойти здесь. Ни в одном другом месте ослы не пройдут. Это не люди. Упрутся не стронешь. У нас же остается путь здесь. Опасно, но делать нечего. Тогда мы отыграем у них часов в 5. Может, даже 6, и встретим их здесь. Вот здесь, на выходе из ущелья. Но дело опасное. Может получиться так, что придется вступать в бой сходу». Я пару секунд подумал. Возвращаться в базовый лагерь без результата не хотелось. «Веди». «Крестный всем! Ускоренный марш! Соблюдать осторожность!» Афганские горы — это нечто особенное. Не знаю, где я прочитал, что характер человека сильно зависит от местности, на которой живет он и жили его предки. Если это так, то вполне понятно, почему афганцы такие, какие они есть. Нищая, голая, каменистая земля, на которой хорошо растет только конопля и маки с редкими оазисами. Горные кручи с опасными каменистыми осыпающимися склонами. Здоровенные валуны, за каждым из которых может находиться снайпер. Пустыни. Зеленки с киризами, где противника порой не увидишь и за 5 шагов. Перевалы, пристреленные и простреливаемые насквозь, где негде укрыться от огня. Нищие кишлаки с жилищами, малопригодными даже для скотины. Везде может быть смерть. На каменистом склоне, за чахлым кустом, за валуном, в небе. Вертолеты-охотники долго разбираться не будут, кто под ними, талибы или разведгруппа. И над всем этим ослепительно синее небо. Дышалось тяжело. Пока караван уходил по тропе, натоптанной за многие столетия, мы шли ему наперерез, уходя все выше и выше в горы. В ушах шумело, неприятно давило на барабанные перепонки, как в падающем с большой высоты самолете. Идти было тяжело. Я не раз встречал солдат, которые на тренировках запросто пробегали по 30 километров в полном снаряжении, а здесь, в горах, скисали на 4-м-5-м. Воздух на высоте беден кислородом, кровь им не обогащалась, и нагрузка на высоте неподготовленным человеком переносилась очень тяжело. Да и подготовленному радости было мало.